Даже поваров, ездовых и сапожника повел. И представляешь, заняли немецкие окопы, даже до второй линии дошли. Там их уже остановили, они откатились обратно к первой траншее. Там закрепились. А танки что, куда делись? Гусеницу большому поставили на место. Да ловко так. Быстро. Они подавили оборону на 3-километровом участке и ушли в тыл немцев. Комфронта Жуков этим случаем очень заинтересовался, приказал обо всем необычном вроде этого немедленно докладывать. Наверное, командарм поэтому и звонит, интересуется. «Это не пушка стрельнула?» – прислушался он. «Танковая пушка, только незнакомая», – уверенно кивнул старшина. «О, вот снова прорезалась. И снова. А это похоже на очередь автоматической пушки. Это не Эрликон, его грохот я знаю. Больше на нашу зенитную похоже». «Думаешь, они?» – спросил лейтенант, отстегивая с пояса стеклянную флягу в брезентовом чехле и протягивая ее старшине. «Может, и они», – глотнув воды, кивнул старшина. «Я до этого не слышал подобные выстрелы, хотя с начала войны воюю». «Я в штаб, нужно сообщить», – засобирался лейтенант. Убрав флягу на место, он покинул окоп и также по-пластунски активно пополз все 50 метров до низины. Уйдя из-под возможного обстрела, он поднялся, тряхнулся и, все пригибаясь, побежал в направлении КП батальона. Он находился метров 300 позади. Через 2 часа старшина очень сильно удивился, так как на его пулеметной позиции оказался командир дивизии, командарм и, главное, сам генерал Жуков с сопровождением. Естественно, окоп всех вместить не мог, поэтому часть штабистов осталась позади позиции в низине. Среди высокого командования старший лейтенант Вятов, командир батальона, смотрелся белой окопной вороной. «Старшина», — обратился к командиру расчета командарм, — «как давно стих бой в тылу немцев?» «1-1.5 часа назад, товарищ генерал-майор», — ответил тот. «Не успели», — пробормотал Жуков. «Видимо, они и дальше в тыл противника оттянулись». Старшина, хорошо слышавший, о чем говорит комфронта, вклинился в разговор. «Да никуда они не уходили, товарищ генерал армии. Видел я их, выскочили на окраину леса и по опушке стали носиться, уничтожая позиции. Я докладывал уже ротному, что вот там у немцев противотанковая пушка стоит, а там дзот с пулеметом. Пришли их уничтожили и встали на отдых». «Где встали?» – подскочил командарм. «А вот там, в низине у озера. Если присмотреться, можно разглядеть антенну одного из танков. Их возвышенность отсюда скрывает. Там минометная позиция у немцев. Была». «Комбат», — вернулся Жуков к вытянувшимся Вятову. «Почему не отправили разведгруппу к неизвестным?» «Товарищ генерал армии», — ответил тот дрогнувшим голосом. «Мне было неизвестно, что эта бронегруппа сблизилась с нашими позициями». «А ты что, старшина, скажешь?» В отличие от своего комбата, старшина в присутствии высокого начальства ничуть не робел. «Так и есть, я отправил бойца, что прикрывал нас с фланга. С сообщением к ротному, видимо, не успел информация до штаба батальона дойти. Плохо у нас тут со связью. А своего бойца и к пришлым я отправил, 40 минут назад к нему полз. Но что-то долго его нет». «Опытный боец. Красноармеец Синицын, 3 дня как с маршевой роты прибыл», — вздохнул командир расчета. «А бои на опушке есть что сообщить?» «Да, товарищ генерал. Техника двигалась совершенно бесшумно, никакого рева моторов. Даже лязг траков был едва слышен, а вот пушка громыхала. Они за 2 минуты уничтожили местный участок обороны, там 10 бойцов у них цепью прошелся. А потом они спустились в низину и, похоже, обедают». «Почему вы решили, что обедают?» «Да и время обеденное, 1 час дня». «Ясно», — кивнул Жуков и повернулся к командарму. «Может, не они? Те, что бой вели на участке другого твоего корпуса, шумные были, моторы ревели и пушки били». «Не могу знать, товарищ комфронта», — вытянулся тот. «Но по описанию все очень схожи, и силуэты, и бойцы в странной пятнистой форме. Каски те же, с прозрачными щитками на лице». «А форма хороша», — вклинился в разговор старшина. «Если не держать его взглядом, то фигура бойца расплывается на фоне леса. Прям магия какая-то». «Ползет», — негромко воскликнул молчавший до этого и во что-то пристально вглядывавшийся комбат. «Что?» Повернулся к нему командарм, а командир дивизии посмотрел в сторону позиции немцев, пытаясь рассмотреть, что там увидел один из его комбатов. «Боец к нам ползет, товарищ генерал», — доложил он. «Ваш?» — поинтересовался Жуков у старшины. Тот привстал, присмотрелся и, вернувшись на место, кивнул. Его боец возвращался. Когда бойцу оставалось 20 метров, вдруг бесшумно и от этого неожиданно из низины на приличной скорости выехал танк и замер, покачиваясь на гусеницах и давая возможность себя рассмотреть во всей красе. Что уж говорить, восхищенным зрителям, знающим толк бронетехники, он пришелся по вкусу. Раздались ошарашенные матерки и защелкал чей-то фотоаппарат. Танк был действительно приземистый, с блином башни сверху, весь в каких-то наростах и непонятных приспособлениях. Разве что крупнокалиберный пулемет на башне можно было опознать с легкостью. В открытом люке башни у пулемета явно сидел командир танка, темный комбинезон, сбитый на затылок такой родной советский шлемофон и копна светлых волос, выбивавшиеся из-под него. Командир танка прижал руку к горлу, явно отдавая приказ через ларингофон, и нырнул внутрь, закрывая люк, после чего танк настал странно, но завораживающе красиво двигаться. Генералы не знали, что самый настоящий танковый ас им сейчас показывает танковую польку, не знали, смотрели с открытым ртом и не веря своим глазам. Потом танк стремительно, прямо с места, развил невероятную для такой массы скорость, километров 60 в час, и направился в сторону позиции немцев. Выскочившая следом другая машина, имевшая совершенно другие очертания, последовала за ним. Все это происходило в тишине, разве что как-то испуганно застучал пулемет у немцев, и его позицию тут же накрыли снаряды автоматической пушки второй бронемашины. Причем, что больше всего удивило генералов, ответный ход велся сходу. Наводчик умудрился с покачивающейся во время движения машины накрыть проявившую себя огневую точку первой же очередью. К тому моменту, когда обе бронемашины скрылись в лесу, к брустверу подполз боец, сильно удивившийся количеству красных лампасов на их пулеметной позиции. «А Сидора у него раньше не было», — обратил внимание старшина, с интересом разглядывая своего бойца, которому комбат и комдив помогли спуститься в окоп и поставили на ноги. «Докладывай», — приказал Жуков. «Не наши они, товарищ генерал», — вытянувшись как струна, мальчишеским ломким голосом сообщил 18-летний боец. «Совсем не наши». «Немцы?» – нахмурившись, спросил старший майор госбезопасности, который был все это время на позиции, но которого как-то умудрялись не заметить. «Нет, товарищ старший майор госбезопасности, они вообще чужие. Они с другой планеты». «Чего?» – возмутился нагло лжи Жуков, отчего боец тут же застрочил, захлебываясь речью, пытаясь прояснить, что он именно сказал. «Они не с Земли. Их планета называется по-другому. Забыл. На «э» как-то. Они путешествуют по мирам, а тут застряли ненадолго, но скоро отправятся дальше». С немцами они воюют, потому что им интересно с ними воевать. Они книги об этой войне читали. Там немцы очень плохие. Целые деревни сжигали с населением. Вот. Еще они все молодые. У них командир-капитан, ему 16 лет. Остальные такие же, кому 14, кому 15. Но это очень опытные повоевавшие бойцы. Они все говорили о своем учителе, хвалили его, очень хвалили. Говорили, что он настоящий маг и что он потерял силу. А когда он ее обретет, снова они вернутся обратно на их планету, то устроят эту... тотальную зачистку каким-то святошам. Они очень хотят вернуться. Еще они подарили мне этот сидр и несколько вещей из их мира. Показать? Покажешь в другом месте, тут же вклинился сотрудник госбезопасности. Но его остановил Жуков, велев бойцу. Показывай. Боец скинул сидр и развязал горловину, достав длинную кобуру. Это автоматический пистолет Стечкина, он может очередями стрелять. И кобура присоединяется как приклад. Как у Маузера, хмыкнул Жуков, вертя в руках кобуру. Открыв клапан, он достал пистолет, стал с интересом изучать его. Тот удобно лежал в руке, и было видно, что генералу приятно держать его. Потом он передал его командарму, остальным генералам тоже было любопытно, и взял в руки следующую вещь, слушая бойца. Это мина. Все замерли, Жуков застыл, однако Вятов не растерялся, он забрал зеленую вогнутую железяку и аккуратно убрал за бруствер, отчего все с облегчением вздохнули и зло посмотрели на испуганного бойца. «Еще есть что взрывающееся?» — сурово спросил сотрудник госбезопасности, отчего боец отчаянно замотал головой. «Мне эту мину их командир подарил, капитан Микс Ворок. Говорит, что ее дистанционно взрывать можно по радио. Только это не взорвется, он мне показал, как ее заряжать и как разряжать. Я детонатор вытащил, вот он, у меня в кармане, в платке. Еще он мне дал книжечку по этой мине, она называется «Мон-50». Мину ставят против солдат противника, она взрывается и все выкашивает перед собой на 100 метров. Тут все написано». «Еще что есть?» — спросил Жуков с немалым интересом, листая инструкцию, замирая и вчитываясь в любопытных местах. «У них обед был, они немецкими летными пайками питались, меня вот угостили. Я сказал, что у меня там командир в окопе голодный сидит, так дали с собой», — смущенно пояснил боец, уши его олели как маки. Тут он встрепенулся. «Еще, товарищ капитан, дал мне книгу об истории этой войны, как она началась 22 июня 41 года на границе и как закончилась 9 мая 45 в Берлине». Жуков осторожно взял томик книги, где на фотографиях были видны стены Кремля, у которых лежали флаги немецких частей, полуразрушенный Рейхстаг, реющие знамя над ним, и сам товарищ Сталин со звездой героя стоял, держа в руке трубку. Пролистав книгу, генерал открыл ее на последней странице и, найдя в списке строчку о Ржевско-Вяземской операции, дрогнувшей рукой, открыл нужную страницу. Казалось, даже воздух загустел от тишины. Присутствующие командиры и бойцы даже не дышали, пока генерал читал. Наконец Жуков громким хлопком закрыл книгу и на несколько секунд замер с закрытыми глазами, после чего протянул ее майору ГБ и жестко сказал: «Парня и все, что дали пришлые, немедленно в Москву, а книгу лично доставишь в Кремль, я сообщу товарищу Сталину. Он будет ждать». Жуков первым поднялся на бруствер и, не пригибаясь, зашагал в тыл. Его примеру последовали остальные генералы и командиры. Со стороны противника так и не раздалось ни одного выстрела. Похожие на мирцы действительно, несмотря на возраст, воевать умели и не оставили недобитков. «Эх, Мишка, Мишка, не свидимся, похоже, больше», — вздохнул старшина, когда его напарника майор увел следом за остальными, сложив в сидр и забрав с собой все подарки чужемирцев. Даже летные пайки. Через несколько минут в окоп прибыл ротный с двумя бойцами. Их выделили старшине в расчет вместо потерянного напарника. «Рассказывай, что тут было?» — попросил лейтенант, пока оба бойца устраивались на позиции, раскладывая в нишах пожитки. Старшина рассказал, и лишь через полчаса к нему на позицию явился полковой особист, чтобы взять подписку о неразглашении. Но было поздно. Слух о дне окончания войны, как степной пожар, начал разноситься в разные стороны, по всем подразделениям и частям. Его уже было не остановить.